Врач хохочет и, хлопнув рукой по столу, поворачивается в кресле. Нет, вы только послушайте, Прайс. Он хочет быть секретарем, клерком. Как, по-вашему, это подходящее поприще для бывшего сумасшедшего? Потом он обращается к Джеймсу. Куда ты пойдешь? У меня есть сестра, говорит Джеймс, удивившись собственным словам, в Сомерсете. Думаешь, она будет рада тебя видеть, а? Сумасшедшего братца. И что же, ты пойдешь туда пешком? Да, сэр. Следует долгая пауза, во время которой врач доедает кекс. Джеймс снова смотрит вниз, на ковер. Там какой-то особенный узор, синий-красный орнамент, от коего трудно отвести взгляд. Джеймс понимает, что в это мгновение решается его судьба. «Мистер Прайс», — говорит врач, — «пускай больной распишется в том, что покидает больницу. Коли уж он решил быть секретарем, он должен уметь написать свою фамилию». Секретарь подзывает Джеймса кивком головы, открывает гроссбух и, развернув его к Джеймсу, протягивает перо, пальцем указывает на то место, где следует поставить подпись. Врач снова принимается за газету. «Можете идти, — говорит он, — не пейте крепких напитков, избегайте всякого возбуждения, женщин в особенности. Конечно, за исключением сестры, сестра вполне допустима». Джеймс хочет что-то сказать, но не может. Он испытывает страшную усталость, как будто во время всей беседы держал над головой что-то огромное и тяжелое, вроде докторского письменного стола. Кончики пальцев вспотели. Он понимает, что если немедленно не покинет эту комнату, от него может ускользнуть этот сомнительный дар — свобода. Вагнер трогает его за локоть, выводит его из комнаты, потом по черной лестнице ведет к боковому выходу. Не пришлось ему попрощаться с Адамом, братьями Коллинз, Асквини. Вагнер, глядя на него, усмехается, словно все, что произошло, было озорной шуткой, в которой каждый из них играл отведенную ему роль. Обернувшись, Джеймс смотрит на свет и выходит из двери. То ли это, чего он хочет? Не лучше ли предпочесть привычные ужасы больницы неизведанным ужасам остального мира? Его неудержимо тянет куда-нибудь спрятаться, уползти в тень, забраться на дерево. Дверь позади него закрывается, и он вздрагивает при звуке поворачивающегося в замке ключа. На мгновение Джеймс закрывает глаза и, собравшись с духом, очень медленно идет через подстриженный сад, который некогда являл собою лес неподалеку от Афин. Он ждет и надеется, что его позовут. Но вокруг тихо. Он выходит через калитку рядом с большими воротами, аккуратно закрывает ее за собой и идет, теперь уже быстрее, почти бежит к той женщине, что ждет его в белой дорожной пыли, чтобы спасти во второй раз. Часть седьмая. 1770 год. Глава первая. «Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, помилуй!» Слова, как летучие мыши, кружат под темными сводами. Саймон Таппер заходится в кашле. Сидящий на скамье позади него Джордж Пейс хлопает старика по согбенной спине. Кашель стихает. «Господь с вами! И со духом твоим! Господу помолимся!» Прихожане, как обычно, пришли на воскресную пасхальную службу и, стоя на коленях, тихонько покачиваются из стороны в сторону, словно лодочки на волнах. Здесь, разумеется, леди Хеллам, очаровательная в своем золотисто-желтом платье. Его светлость пребывает в Лондоне. Там политика, шлюхи, а может и то, и другое. Позади стоит Дидо,